Вторая часть. Глава первая. Роза взаперти. Роза Моисеевна, оптимистично не терявшая надежду на сексуальные приключения, случившееся с ней, все же вынуждена была признать перебором. Нет, ее, слава богу, не изнасиловали, но то, что произошло, было не сильно лучше. Прямо после фразы «раздевайся», охальник, грубой ручищей, возмутительно прошелся по ее самым заповедным местам. Другой рукой он зажимал Розе рот на случай, если та все же попробует закричать. Но от изумления она не издала ни звука и так. «Порядок!» — вполголоса крякнул удовлетворенный осмотром похититель, и, поколдовав над тряпкой с хлороформом, совершил вторую попытку отправить Розу в аут. На этот раз она улетела в беспамятство с гарантией. Очнулась Роза Моисеевна в непонятном бетонном боксе. Не холодном, впрочем, даже наоборот, натопленном с запасом. Размером он был с хорошую комнату. 20 метров. Из мебели в боксе была лишь старая советского образца кровать с панцирной сеткой и такая же казенного типа тумбочка. Окон не было. Электрический свет давали две яркие лампы под потолком, которых хватало на все помещение. Бокс был заперт на крепкую на вид, обитую железом, дверь без дверной ручки изнутри. Над дверью располагался черный квадратный ящик с россыпью мелких, концентрически расположенных на фронтальной поверхности отверстий. Более всего, ящик напоминал динамик звуковой колонки и, вероятнее всего, им и являлся. «Тут есть кто-нибудь? Я пришла в себя», любезно сообщила Роза Моисеевна. Крик ее вышел негромким. Во рту было сухо. Непослушный язык прилипал к губам и к небу. Попробовав поднести к лицу руку, Роза обнаружила на запястье одинарный кожаный наручник с приделанной к нему тонкой, но почему-то это сразу стало понятно, очень прочной цепью. Такой же наручник был и на второй руке, а также на каждой из Розиных щиколоток. Мало того, одета Роза была не в свое родное платье, в котором вышла за кормом для кота, а в некий комбинезон из легкой хлопчатобумажной ткани, без карманов, милого, переходящего из голубого в светло-серый цвета, с одной длинной молнией, застежкой от шеи до самого причинного места. На ногах у Розы Моисеевны были тоже чужие, невзрачные, большие, чем следовало, на пару размеров, кеды без шнурков. Страх пришел на смену удивлению и облил мужественную пенсионерку с головы до ног холодными и отвратительно липкими, пробирающими до костей волнами. Но тонуть в них Роза не собиралась. «Что происходит?» — прозвучал уже громче ее дрожащий, но ставший требовательным голос. «Это какое-то недоразумение. Правда? Эй!» И Розу услышали. Внезапно, заставив старушку вздрогнуть, динамик над дверью издал характерный для работающего с помехами радио звук. Пленница уставилась наверх. Черный ящик, справившись с помехами, перешел на электронный, прерывающийся с равными интервалами, сигнал, похожий на тот, которым в телевикторинах подзвучивают неправильные ответы. Через несколько секунд откуда-то сзади, со стороны противоположной дверям стены, послышался механический ляск. Словно пришла в движение некая машина. Почти в тот же момент Роза ощутила, как ее тело медленно, но уверенно, некой непонятной ей силой, начало стаскивать с кровати. Пытаясь, не теряя присутствия духа, разобраться с тем, что происходит, Роза Моисеевна оглянулась и посмотрела, куда и что именно ее тянет. Во-первых, оказалось, кроме рук и ног, цепями к ней был прикован также широкий кожаный пояс, пришитый на комбинезон сзади, в районе талии. А во-вторых, все цепи уходили в стену напротив двери. И сейчас, очевидно наматываясь на какой-то ворот, скрытый за стеной, они тянули за собой и пленницу, на которую были надеты. Розе Моисеевне ничего не оставалось, как подчиниться движению. В течение 20-30 секунд цепи двигались не быстро. Старушка послушно пятилась к стене. Прикованные к рукам цепочки уходили в отверстие в бетоне в сантиметрах в 70 выше ее роста и примерно по метру в стороны от ее максимального размаха рук. Ножные цепи тянулись в дыры у самого пола, тоже широко расходясь в стороны, а те, что были прикреплены к розиному поясу, втягивались в стену примерно на уровне ее макушки. Старушка попробовала оказать сопротивление, но механизм совершенно его не заметил и ни на йоту не замедлил движение цепей. «Если вы не остановитесь, я повисну, как пальто на вешалке», с нервным хохотом произнесла Роза неизвестно кому, чувствуя, как прикованная к поясу цепь начинает тянуть ее уже не назад, а вверх. У ножных и ручных цепей запас, слава богу, еще оставался. Словно услышав ее, механизм остановился. Роза тоже застыла, не зная, что и подумать. Удивительно, но главным чувством, которое она в этот миг испытывала, было острое любопытство. От того, насколько нелепа была сейчас ее поза с растянутыми в стороны руками, ногами и приподнятым кожаным поясом задом, ей было даже немножко смешно. Прошло около 2 минут полной тишине, прерываемой лишь редким розиным кряхтением и ее же вздохами. Но вот загрохотали вставляемые в замочную скважину ключи, и послышался звук отодвигаемого засова. Обитая железом дверь, слегка царапая по бетонному полу своим просевшим дальним краем, отворилась. В комнату вошел некто, чье лицо Роза, к сожалению, не видела. Оно было скрыто за огромным, скрученным в рулет полосатым матрасом, какие дают в российских поездах, больницах, тюрьмах и армии. Вошедший бросил матрас на кровать, с которой Розу стянул механизм, и у нее, наконец, появилась возможность взглянуть на его лицо. К сожалению, от подбородка до самых скул лицо мужчины было скрыто широким плотным шарфом, а свои глаза он спрятал за большими солнечными очками. Из-за наброшенного на голову капюшона темной спортивной куртки также невозможно было разглядеть ни его уши, ни прическу, ни цвет волос, ни какие-либо другие детали. Любопытная Роза даже почувствовала легкое разочарование. «Здравствуйте!» — тем не менее вежливо сказала она. «Это с вами я говорила в парке?» «Я узнала по куртке. Вам идет. Сейчас многие носят спортивное». «Боже мой!» Все произошло так быстро. Мужчина уставился на Розу в некотором замешательстве. 12-я, безусловно, отличалась от остальных. Как это бывало обычно, от очередной своей жертвы он ожидал чего-то вроде слез, мольбы и упрашиваний, угроз и проклятий, в конце концов. но никак не продолжение начатого на тропинке лесопарка светского разговора. Роза, между тем, развивала мысль. «Обычно я иду, так там никого и не встретишь, только если кто заблудится. Хотя в этом году весна ранняя, люди соскучились по природе. Кто-то бегать начинает, кто-то просто выходит погулять. С детьми особенно. Уж сколько говорят про это глобальное потепление». Мужчина сделал к Розе Моисеевне два медленных шага, не отрывая взгляда от ее лица. «Говорят, раньше до середины мая снег лежал», автоматически договорила мысль Роза и умолкла, с интересом ожидая, что, в свою очередь, скажет закутанный в шарф собеседник. Он молчал. «Наверное, вам стоит объясниться», — помогла ему Роза. «Простите, не знаю вашего имени. Меня зовут...» «Я знаю», — наконец заговорил незнакомец. «Вы Роза. Мое имя вам ни к чему». Мужчина достал из кармана куртки телефон, дорогой и современный, из тех, что могут заменить собой трехэтажный офис вместе со всей его компьютерной техникой. «Сейчас я познакомлю вас с несколькими правилами, которые вы должны будете соблюдать», — сказал он, держа смартфон перед самым лицом пенсионерки, «чтобы у нас не возникло никаких неприятностей». «Вы же не желаете неприятностей, Роза?» «Безусловно», — ответила старушка, чувствуя опасность, исходящую от мужчины. «Слушайте и запоминайте», — начал он. «Во-первых, эти цепи. Я в любой момент могу натянуть их сильнее». Он покачал перед носом пленницы телефоном. «Вплоть до того, что ваши кости вылетят из суставов или оторвутся от тела вообще. Надеюсь, мне никогда не придется прибегать к этому». Сигнал, который вы слышали перед тем, как цепи пришли в движение, будет подаваться каждый раз перед тем, как я буду входить в вашу комнату, чтобы вы успели приготовиться. Я не хочу, чтобы вы, запутавшись в них, вывихнули себе что-нибудь или разбили голову, упав с кровати. Услышите сигнал, сами идите к стене и ждите, когда цепи натянутся нужным образом. Это понятно? Понятно, ответила обескураженная Роза. Но, простите, зачем? В целях безопасности, чтобы у вас не было возможности причинить мне вред. А, я поняла, согласно закивала старушка. Второе, продолжил мужчина в капюшоне. «Если вы будете вести себя как положено, я обещаю, у вас будет достаточно пищи, воды, а также любой необходимой гигиены». Он кивнул на принесенные вместе с матрасом зубную щетку, пасту, мыло, ватные тампоны и прочие мелочи. «Если пожелаете, я буду приносить вам книги». «Спасибо», — с признательностью отреагировала Роза Моисеевна. «Это очень хорошо. И вообще», — добавил мужчина, — «говорите, если вам что-то нужно сверх того, что уже есть». «Договорились», — закрепила Роза свою благодарность. Третье. Мужчина, желая придать следующему пункту особую значимость, выдержал небольшую паузу и продолжил с расстановкой, чеканя слова. «Никогда не задавайте вопрос, зачем я это делаю?» «Ох!» — у Розы вырвался вздох разочарования. «Вот как раз это меня больше всего интересовало». «Вы все равно не поймете», — разъяснил похититель. «Даже если бы я хотел вам все объяснить. Это эксперимент. Относитесь к тому, что с вами происходит, так». Мужчина ненадолго отлучился и вернулся в бокс с подносом, на котором стояли несколько пластмассовых контейнеров с едой. С какой именно, Роза со своего места разглядеть не могла, но пища была горячая, от нее шел пар. Также он принес две большие пластиковые бутыли с водой и эмалированное ведро, к которому недвусмысленно присовокупил 4 рулона туалетной бумаги. Поставив ведро в угол, а поднос с едой на тумбочку, он снова заговорил с пленницей. «Сейчас я уйду, займитесь собой, покушайте». «Спасибо», — проговорила Роза Моисеевна. «Да, мужчина вспомнил о чем-то. В ваши годы стоит следить за здоровьем». «Ох!» — взмахнула кистью подвешенной руки Роза и кокетливо рассмеялась. «За всем тут уже не уследишь». «Если почувствуете себя плохо, сразу говорите», — попросил мужчина. «А пока вот ваши лекарства». Он начал выкладывать из карманов куртки лекарственные упаковки, называя наименования препаратов, а также краткие инструкции по их применению. Диклофенак от боли в суставах после еды 1 раз в день, изоптин от стенокардии и матилиум для моторики желудка тоже достаточно одной. Промистар, препарат, улучшающий память, после секундного размышления мужчина решил тоже добавить. Конечно, не в его интересах, чтобы проводницы помнили о том, что с ними случилось, вообще хоть что-то. Но если старуха съедет в маразм, с ней станет непросто. А именно ей, 12-й, тут находиться дольше всех остальных. «Вы будто мою медицинскую карту читали», — осмотрев лекарство, в шутку заметила полной благодарности Роза. В ответ маньяк хрюкнул, словно тоже нашел это забавным. «Если понадобится что-то еще, говорите». «От давления мне иногда нужно», — сообщил Роза Моисеевна. «Но сейчас более или менее нормально». Он кивнул и повернулся, чтобы уйти. «Подождите!» — крикнула в спину своему тюремщику старушка. Мужчина остановился. «А когда я вернусь домой?» Мужчина застыл. В глубине его истерзанной безумием души вдруг остро обозначилось желание рассказать этой смешной старухе все как есть, поделиться терзающим его знанием, своей сокровенной тайной, чтобы хоть кто-то разделил с ним то одиночество, на которое его обрек выбранным для него голосами путь. Но это было то же самое, что отвечать на вопрос «Зачем вы это делаете?» «Как только эксперимент закончится», — ответил маньяк, справившись с наваждением. «Не волнуйтесь, всему свое время. Согласно плану». «Но у меня там кот. Голодный?» Роза вспомнила, что так и не донесла корм до Владимира Владимировича. «Может, можно что-то придумать?» Импровизируя, мужчина пообещал, что договорится о коте с соседями, чего, конечно, не собирался делать. «Не волнуйтесь», — повторил он, закрывая дверь. «Все будет хорошо». Роза помахала ему на прощание. За дверью похититель с облегчением размотал теперь уже ненужный шарф и снял солнечные очки. 12-я его хоть и развлекла, но сильно утомила. Да, когда их набралось столько, ухаживать за ними стало нелегко, посочувствовал сумасшедший собственной персоне. Ничего, скоро станет полегче. Не спеша он поплелся по длинному, освещенному гудящим электрическим светом коридору, мимо точно таких же дверей, что он закрыл за собой в боксе с Розой. Рядом с каждой маячил грубо нарисованный краской порядковый номер. 12, 11, 10, 9. Скоро количество пленниц уменьшится. Сразу на четверть. Он справится. Голоса бы никогда не выбрали его, если бы не были уверены, что план ему по силам. Меньше чем через год он выполнит предназначенное, освободится сам и освободит тех, кто ему дорог. Первая тройка проводниц уже готова и ждет, когда он ее подключит. Пора приступать к действиям.